«Я говорю о собаке, вы понимаете, а не о моем дедушке». «Разумеется», — сказал Рой, когда они достигли двери в конце холла. «Бумер был парализован последний год», — говорил Дюбуа, нерешительно взявшись за дверную ручку. «Разумеется, он был уже очень старый, так что в этом нет ничего удивительного. Нельзя было смотреть без содрогания на бедного пса. Паралич — это что-то ужасное. Позвольте сказать вам, Рой, что когда бедняга Бумер поднимал заднюю лапу и выпускал свою струю, весь при этом парализованный, вам хотелось отвернуться или очутиться в каком-нибудь другом штате? Наверное, кто-нибудь должен был усыпить его», — сказал Рой, когда Дюбуа открывал дверь. Техасец последовал за Роем в центр спутникового наблюдения. «Ха! Бумер был хорошей старой собакой. Если бы все могло перевернуться, этот старый пес никогда бы не схватил ружье, чтобы усыпить моего дедушку». Рой действительно пребывал в хорошем настроении. Он мог слушать Бобби Дюбуа часами. Центр спутникового наблюдения располагался в комнате размером 60 на 40 футов. Только двумя из 12 компьютерных установок в центре комнаты управляли люди. Это были женщины, сидевшие в наушниках и бормотавшие в микрофоны у рта данные, которые появлялись на их дисплеях. Третий техник работал за ярко освещенным столом, изучая под лупой несколько больших фотонегативов. Одна длинная стена была занята огромным экраном, на котором была спроецирована карта всего мира. На ней были отражены облачные образования и погодные условия на всей планете. Непрерывно мигали красные, синие, желтые и зеленые огоньки, показывая местонахождение множества спутников. Часть из них несла оборудование электронной связи, обеспечивающее передачу микроволновых телефонных, телевизионных и радиосигналов. Другие вели топографические съемки, наблюдали за эксплуатацией нефтепромыслов, метеоусловиями, звездами, занимались международным шпионажем и внутренним наблюдением, а также выполняли множество иных заданий. Кто только не был владельцем этих спутников, и общественные корпорации, и государственные агентства, и военные учреждения. Некоторые были собственностью других государств или деловых кругов за пределами США. Однако, независимо от места создания или принадлежности, каждый спутник на этом дисплее во всю стену мог быть обследован и использован агентством, и законные операторы оставались в неведении, что в их системы произведено вторжение. Остановившись перед огромным экраном у подковообразного контрольного пульта, Бобби Дюбуа сказал: «Этот сукин сын проскакал из Спейс-Вегас прямо в пустыню. А у наших ребят нет снаряжения, чтобы охотиться там, изображая из себя Лоуренса Аравийского. Вы пустили контролера, чтобы проследить за ним? Погода слишком быстро испортилась. Настоящий потоп. Словно все ангелы на небесах начали мочиться одновременно». Дюбуа нажал на кнопку, и карта мир на стене растаяла. На ее месте показались переданные со спутника изображения Орегона, Айдахо, Калифорнии и Невады. Показанные с орбиты эти четыре штата было трудно разграничить, поэтому границы были обозначены оранжевыми линиями. Западный и южный Орегон, южная Айдахо, север и центр Калифорнии, вся Невада были скрыты под плотным слоем облаков. «Это прямая передача со спутника. Происходит всего лишь трехминутная задержка для передачи, а потом преобразование цифрового кода обратно в изображение», — объяснил Дюбуа. «Восточнее Невады и восточнее Айдахо сквозь облака, пульсируя, пробивался свет. Рой понял, что он наблюдает молнии во время грозы. Это было необычайно красиво. Сейчас единственная грозовая активность наблюдается у восточной границы урагана. Сохраняются тут и там отдельные дожди. А так до самых окраин Орегона относительно спокойно. Но мы не можем высмотреть этого сукина сына даже в инфракрасных лучах. Это все равно, что разглядывать дно кастрюли сквозь похлебку. Сколько времени должно пройти, пока небо очистится?» — спросил Рой. «Там на больших высотах сильный ветер бьет под зад фронту, подталкивая его на восток и юго-восток, так что мы увидим ясность над пустыней Мохеев и примыкающей территорией до рассвета. Наблюдаемый объект, сидящий под ярким солнечным светом и читающий газету, мог быть заснят на пленку с такой высокой разрешающей способностью, что были бы различимы заголовки в его газете. Однако в ясную погоду, в незаселенной местности, где не было ни людей, ни животных, отыскать и идентифицировать движущийся объект такого размера, как Ford Explorer, было нелегко, потому что территория, которую требовалось обследовать, была очень велика, тем не менее это приходилось делать. Рой сказал, он мог покинуть пустыню по той или иной дороге, покрытой щебенкой, и за утро уехать далеко. Но, черт побери, в этой части штата очень мало проложено дорог. У нас посланы наблюдательные команды во всех направлениях, на каждую приличную дорогу и жалкую тропу. Дороги между штатами, 15-е, федеральное шоссе, 95, федеральное шоссе 93, плюс дороги штата 146-я, 156-я и 169-я. Высматривают зеленый Ford Explorer с повреждениями кузова спереди и сзади. Высматривают также мужчину с собакой в любом транспорте. Высматривают мужчину с шрамом на лице. Черт побери, мы заперли эту часть штата. Она непроницаемей, чем зад у москита. Если только он не выбрался из пустыни и не вернулся на шоссе. До того, как вы охватили местность вашими людьми, мы действовали очень быстро. В любом случае, для того, чтобы пересечь этот участок при таком урагане, у него было меньше времени, чем требуется, чтобы помочиться. На деле, черт побери, ему страшно повезло. Если он не завяз где-нибудь, неважно, ехал ли он на четырех колесах или как-то иначе. Завтра мы пришпилим этого сукина сына. «Надеюсь, вы окажетесь правы», — сказал Рой. «Могу держать пари на свой нос. А еще говорят, что уроженцы Лас-Вегаса не игроки». «А каким образом он связан с этой женщиной?» «Хотел бы я знать», — сказал Рой, наблюдая, как молнии сверкают под облаками у переднего края надвигающегося грозового фронта. «А что там в этой записи переговоров между Грантом и старухой?» «Хотите прослушать?» «Да». «Они начинаются с того, что он впервые называет имя Ханны Рейни». «Давайте послушаем», — сказал Рой, отвернувшись от дисплея на стене. По пути обратно в холл и спускаясь в лифте, на подземный этаж здания Дебуа говорил о лучших заведениях в Вегасе, где можно попробовать хороший чили, словно у него были основания полагать, что это интересует Роя. Чили — популярное в США латиноамериканское блюдо мяса под острым соусом из перца. Также называется и сам этот соус. Тут есть одно место на Парадис-Роуд, где подают такой жгучий чили, что некоторые, отведав его, так распаляются, что начинают светиться. Лифт достиг нижнего подземного уровня. Двери раздвинулись. Рой вошел в бетонную комнату без окон. Вдоль дальней стены стояло множество звукозаписывающих аппаратов. Из-за компьютерной установки посреди комнаты поднялась ошеломляюще роскошная женщина, блондинка с зелеными глазами, настолько прекрасная, что у него перехватило дыхание, а сердце бешено забилось, так что кровяное давление сразу подскочило до опасного уровня. Она была так хороша, что не нашлось бы соответствующих слов, чтобы описать ее, и не сочинили еще такую музыку, чтобы воспеть ее красоту. Настолько великолепна она была. В этом мрачном бункере своим блеском она ослепила его. Он не мог вымолвить ни слова.